Глава третья. Машина, наконец, вырвалась из раздражающих до чувства пульсирующей ярости в висках пробок. Вечно эта Горьковка стоит. И что с ней ни делай, не поможет. Здесь, на подъезде к Москве, все надо было нафиг снести, тогда может выправиться ситуация. Но пока наслаждаемся тем, что имеем. А именно черепашьим ходом на расстоянии 30 километров, который бы мой красавец преодолел одним нажатием газа в пол. Наверное, придется летать на вертолете. Регулярных таких застоев я не вытерплю. Либо можно брать с собой в дорогу приятное сопровождение. Правда, перед Романычем неудобно будет. Он свой мужик, хороший семьянин, уважаю его. Не привык к разврату. Зачем старика смущать стоящей на коленках дурочкой, качающей головой? Подумал об этом и усмехнулся. «Сколько нам еще ехать, дядь Вов?» — устало спросил, приоткрыв окно и закурив. «Этот старый водила мне еще от отца достался». Он с ним все лихие 90-е прошел. Из-под обстрелов машину выводил и в гонках с мусорами участвовал. Тертый калач. Произнес это словосочетание и усмехнулся. А ведь тот самый тертый калач — это из этих самых мест. Тертый — это потому, что тесто на него особенное, много раз просеянное и перемешанное, а потом снова через сито пропущенное для воздушности. Хохотала она, объясняя мне, и заливаясь, откусывая золотистый румяный кусок от пухлого кругляша, мило морщась и обжигая свои без того красные губы. А я кусал с другой стороны, пока не добрался уже до ее губ, слаще любой сдобы. «Илюш, давай хотя бы отъедем, а? Здесь же совсем рядом монастырь, как-то греховно даже, неприлично». Кокетливо, но искренне она убирала от себя мои руки в машине, а я был уже так распален, что штаны дымились. Сначала притащила меня сюда сама, сказав, что только в этом монастыре те самые настоящие тертые калачи. А теперь играет, дразнит. Бестия. Моя. Резко дернул головой, отогнав ненужные воспоминания. В прошлом. Все это далеко в прошлом. А впереди? Впереди еще 50 км. И свернем направо, Илья Никитич. Но дальше хуже пойдет. Хоть и без пробок. Там напасть другая. До Нижнего дорога вся в рытвинах. Словно бы не междугородняя. Я ж сам из этих мест. Туркушинский. «Туркушинский?» — переспросил я. «Название какое-то не русское совсем. Восточное». «А так оно и есть. Деревня такая, Туркуша. Там Иван Грозный, когда на Казань шел, останавливался. Вот отсюда и название такое». «Интересно, не знал». Я вообще об этих местах, к своему стыду, знал довольно мало чего. Так, в рамках школьной программы, да общих познаний как турист. Знал, что отсюда моя тезка родом, Илья Муромский. Про князя Владимира знал, про соловья-разбойника, то, что она успела рассказать. Сука. Опять я про нее вспоминаю. И зачем? И почему? Что, теперь так все время будет? Сплошное дежавю? Надо срочно Алинку выписывать из Москвы, чтобы скучно не было. И что расскажешь мне о своих местах, Романыч? Какие проблемы у вас? Чем живете? Тот пожал плечами. Нормально живем. Кто работает, тот ест нормально. И хлеб, и масло, и даже сало. Сейчас дефицита нет ни в чем. Были бы силы и здоровье, все найдется. И все равно чего-то же не хватает. У нас как на Руси испокон веков, Никитич? Главная беда — дураки и дороги. Дороги плохие, сам увидишь, когда съедем на междугородку. Ну а дураки? Куда без них-то? Я усмехнулся. Он был прав. И про дураков, и про дороги. Да, вот тебе и ближний свет. Пробубнил я про себя, лютую на Серегу, когда мы пробили третий час по постоянным заторам. Врал мне специально, чтобы заманить. Хитрюга. Каждую неделю на выходные будешь к себе в столицу срываться, баб щупать. Да, наездишься тут. Позвонил телефон, и я облегченно вздохнул. Очередная конференция через Zoom. Значит, часа на два. Ну и хорошо. Кто-то бежал от работы, а я, наоборот, только в ней и находил спокойствие. Идеальный формат, чтобы занимать мозги и не думать ни о чем другом. Просто не зацикливаться о дурацких мыслях, не прокручивать в голове снова и снова, чего не стоило бы. Не думать о тех, о ком не стоило. Отрываясь от экрана, как и планировал, по прошествии минимум часов полутора, мы уже на подъезде к Владимиру. В горле немного начинает першить. И почему же такая реакция, как у пацана? Столько лет прошло, а я вспоминаю. Мы были здесь с ней вдвоем в последний раз, проездом, на пути в ее захолустье. Вокруг все так же запущено. Интересно, что ждет меня на месте? Въезжаем в город. С интересом оглядываюсь по сторонам. Неплохо. Для такого важного туристического центра, конечно, могло бы быть и лучше. Но сделали уже немало с тех пор, как я здесь был в последний раз. Белокаменные стены гордо хранят память о величии времен. Золотые маковки церквей переливаются под прощальными лучами осеннего солнца. Владимир встречает меня ясной погодой. Хороший знак. Все-таки есть романтика в уездных городах. И даже долгая дорога отходит на второй план. Чувствую приятный трепет и покалывание в руках. Верный признак того, как сильно я хочу скорее взяться за дело. «Никитич, какие люди!» С порога лично встречает меня Серега. «Сергей Эдуардович, если быть вернее, губернатор области, как-никак. Назначение федерального уровня. Он старше меня всего на 5 лет, но хорошо поднялся. А все потому, что пошел в партию. Всегда презирал это восхождение во власти под лозунгами популизма и громких слов. Но сейчас, видимо, времена такие. Когда ехал? За мгновение ока, как ты и обещал. Криво усмехаюсь я, когда мы проходим в его кабинет. А на входе нас встречает длинноногая секретарша в мини-юбке и с многообещающим ртом в красной помаде. Подмигиваю старому другу, когда она, манерно выпитив зад, ставит перед нами 2 чашки кофе. «Смотрю, у тебя здесь все неплохо». Ухмыляюсь, провожая красотку глазами. «А Инке все нравится?» Напоминаю про жену, но его это нисколько не смущает. «Инна Михайловна нынче важная Матрона, Илюша. Ей все нравится. Знаешь ли, в провинции вкус власти ощущается ярче, потому что лизоблюдов побольше. Вот она и упивается». Вспоминая его жадную до всего красивого и блестящего жену, и невольно усмехаюсь. Правда, мы давно не виделись, 6 лет, еще с моей первой работы. Связь поддерживали через мессенджеры, в основном по праздникам. Пусть я и считал Серегу, если не другом, то уж точно крепким приятелем. Личной встречи все никак не получалось. Вот так и пропустили все важные события в жизни друг друга. Он даже на свадьбе у меня не был, в это время работал в Перми, а я не видел его детей ни разу. «Ты сам как? Не поверил сначала, что согласишься на нашу работу? Ты ж сам молодой семьянин. Наверное, дети, школа, кружки. Тяжело все бросить разом или жить на 2 города?» «Нет ни жены, ни детей, Серег. Я свободен, как птица в ясном небе. Прям соловей-разбойник ваш, мать его». Усмехнулся. «Потому и согласился. Найдется же здесь, думаю, развлечений для свободного и вольного. Не перевелись ведь на земле русской красавицы?» Мы многозначительно переглядываемся и усмехаемся. Серега тот еще ловелас. Много с ним пофестивалили в молодости. «Странно. А я помню, что ты женился. И так громко, по любви. Я закуриваю. А здесь он вступил на запретную зону. Нет, сюда нельзя. Давай не будем об этом, Серег. К делу ближе давай. Какой участок даешь?» Я лукавил, конечно. Просто хотел перевести тему. На таких должностях заранее знаешь, что будешь делать. Меня позвали первым вице-губернатором, и я знал, что буду отвечать за градостроительство и инфраструктурные проекты. За эту хлебную должность многие бы глотки перегрызли. Но вопрос того, как бы урвать побольше денег, никогда меня не волновал. Нет, я не был святым. Просто в свое время солидно урвали родители. Теперь я мог позволить себе роскошь думать сначала о стране, а потом о себе. «Слушай», – деловито переходит к основному вопросу Сергей. «На самом деле он хороший управленец. Я бы козлу на работу не пошел. Сидел бы прекрасно в столице и воз бы не дул». «Тут дело такое. Сегодня с утра было совещание с президентской администрацией. Важное поручение спустили. Я, конечно, может, и поспешил, но как услышал, сразу тебя предложил». «Это на что же?» Слегка насторожился. «Ты про ежегодный фестиваль в Муроме слышал? Это тот, что в июле, в День любви, семьи и верности. Так вот, в этом году для привлечения туристов они решили расширить Мальца масштабы и сделать еще и зимнюю часть. Огромный каток прямо на набережной Оки, красивая программа, сказочное украшение. Идея супер, но времени на реализацию гулькин нос». Я пораженно уставился на него. «Это он серьезно? На дворе конец октября. Он о чем?» 3 месяца на подготовку мероприятия такого масштаба?» «Хуже, Илюх. 3 месяца на подготовку города. В Москве хотят, чтобы Муром конфеткой стал. Справишься? Считай, заметят тебя на самом верху. Будет это твоим звездным часом». «А не справлюсь, голову с плеч?» Усмехнулся, закурив. «Да, красавцы. Кто вообще сказал, что я на такое готов подписываться и впрягаться? Просто я реально не знаю другого человека, кто бы мог справиться с таким. Тебя нам чудо послало, иначе бы точно завалили». «Не подмазывайся, коваль!» Усмехаюсь я, снова закуриваю и взвешиваю перспективы. «Мне надо срочно будет ознакомиться с проектом, генпланом, серию встреч провести, в том числе с вашими подрядчиками. Сразу предупреждаю, Серег, головы рубить буду беспощадно. Неэффективных только за красивые глазки держать не буду. Вот как хочешь, так и воспринимай. Это мое условие. Времени, считай, нет. Цацкаться с этими вашими доморощенными питомцами — это тогда без меня. У тебя карт-бланш, Илюх, полная свобода действий. Сделай мне из Мурома конфетку только, а? Я слушаю его и параллельно уже провожу брейншторм. Черт, это же мне туда, наверное, переехать придется. Каждый день не наездишься, а жесткая рука нужна. Да, Серега, подкинул ты мне свинюху жирную. Владимир хотя бы какое-то ощущение цивилизации после столицы оставляет. А там же деревня. Я же был там пару лет назад. Дыра дырой. Ладно уж, не перегибай. Прям ему дыра. Сделай не дырой как раз. Все карты в руки. На самом деле можешь совмещать спокойно. Я вот мотаюсь в Муром стабильно 2 раза в неделю. Дочь вожу на музыку. Я удивленно посмотрел на друга. Сам? Некому больше? А жена? Он увидел мой вопрос, хмыкнул. Ну, долгая история. Потом расскажу. В глазах Сереги заиграл лукавый огонек. Ясно, что у него там за музыка. Да не, реально музыка. Дочь вообще оторвой растет, слушай. Учителя говорят, начинается переходный возраст, внимание родителей нужно. А какое с меня внимание? Я вечно где-то в разъездах или на работе зависаю. Так что хоть так. Ну и училка ее музыки. Усмехается плотоядно. Очень интригующая особа. Приметил ее, когда ездил к ним на открытие отреставрированного корпуса. Она там в концерте участвовала. Капец, оторопел. Знаешь, какая краля? Закачаешься. Хотел ее домой к нам позвать, с Нинкой заниматься. Но она отказалась. Потом решила, что так правильнее. Лучше сразу отношения вывести за пределы дома, чтобы моя ничего не спалила. Трахаешь ее? Спрашиваю, откидываясь на кресло. А у них здесь интересно прям. А я еще провинция, провинция. В том-то и дело, что нет. Знаешь, какая снежная королева? Осторожно к ней надо, а то спугну. Но точно на верном пути. Мне нравится эта игра. Приручаю ее. Скоро сделаю ей подарок красивый, думаю. У меня дом новый сдается через 2 месяца. Аккурат к Новому году подарю ей солидную квартирку. А то она живет в какой-то халупе старой. Знаю, что рассматривает разные варианты жилья. Риэлтор слил, что недавно про одно старье из ветхого фонда интересовалась. Служебным положением пользуешься? Тот усмехнулся. Всем они без греха. Ну, совет да любовь, братан. Только с женой аккуратнее. Они знаешь, какие жестокие становятся, если палят измену? У тебя спалило? Ты поэтому развелся? Пристально смотрит на меня друг. Тип того, отвечаю с усмешкой. Ладно, бежать надо. Сейчас Сан Саныч подойдет, все тебе покажет. С Муромом не тяни. Я бы тебе посоветовал сразу и поехать, осмотреться. Не учи ученого, отмахнулся от него. Скоро увидимся. Да, кстати, скоро увидимся. У меня день рождения через 3 недели. Красивый праздник делаем во Владимире. Ты приглашен, конечно. Суббота 7 вечера. Она, кстати, тоже будет. Как раз посмотришь на мой гарем. А говоришь, что не смешиваешь своих баб? Не, она не как гость. Позвал под соусом выступить. Сыграет для нас, ну. А я тоже не дурак. Золотую пыль в глаза девчонке пущу. К Новому году, глядишь, растает снежинка моя.